Дорогие читатели, попробуйте прошептать один раз «морская собака», предостерегающе и очень медленно. Это звучит ужасно. И тут мы различили массу маленьких теней. Они выплыли к нам из мрака. Это были рыбы и морские змеи, каждая с фонариком на носу. «Почему они не зажгли свои фонари?» — с удивлением спросила Мимла. «Наверное, батарейки сели», — сказала ее дочь. «Мама, кто эта морская собака?» Рыбы подплыли совсем близко к морскому оркестру и с интересом стали рассматривать его. Они сплошным кольцом окружили погружающуюся лодку, и мы все время слышали испуганный шепот: «Морская собака! Морская собака!» «Тут что-то не так», — сказал супротивка. «У меня предчувствие! Нюхом чую, что они просто не смеют зажечь свои огни!» «Это надо же! Запретить народу зажигать огни, которые он сам носит на голове!» «Ну, мы сгорели», — известила крошка Ми. Рыбы подплыли еще ближе, сплошной стеной сгрудились вокруг морского оркестра и таращились на наши фонари. «Они умеют говорить?» — спросил я. Тут Фредриксон включил свой беспроволочный звукопеленгатор. Прибор посипел с минуту, затем мы услышали тысячекратный жалобный вой. «Морская собака! Морская собака! Она подходит все ближе и ближе и ближе! Гаси огни! Гаси огни! Тебя съедят! Сколько у тебя ватт, бедняга-кит?»